Выпив немного воды, Юрий попытался снова уснуть, но каждый раз, как только его глаза закрывались, жуткие образы из снов возвращались, терзая его разум. Он понял, что эта ночь будет длинной и беспокойной, и ему нужно будет научиться справляться с этими видениями, если он хочет выжить в мрачных землях. Ведь если он продолжит так нервничать, то банально не выдержит. А применять эликсиры, чтобы не чувствовать усталости, ему просто не хотелось. А значит, ему нужно отдохнуть. Любой ценой. На следующее утро Юрий проснулся с первыми лучами солнца, которые осторожно пробивались сквозь зеленый покров растений, закрывающих вход в подвал. Он ощущал легкую дрожь в теле, вызванную тревожными снами, но понимал, что нужно двигаться дальше. Он быстро собрал свои вещи, аккуратно сложил их в безразмерную сумку и двинулся к выходу, стараясь быть максимально бесшумным. Осторожно высунувшись из своего убежища, Юрий замер, так как вдалеке заметил группу странных существ, которые издали напоминали коров, но при ближайшем рассмотрении было очевидно, что это необычные животные. Их тела были искажены, покрыты уродливыми наростами и язвами, а глаза светились зловещим зеленым светом. Некоторые из них имели лишние конечности или хвосты, которые шевелились как змей. Внимательно рассматривая их, парень понял, что встретился с теми самыми мутантами, про которых слышал множество страшных историй. Они были результатом влияния скверной порчи, смешанных с дикой магией этих земель. Эти создания бродили по мрачным землям, искали пищу и представляли смертельную опасность для любого, кто осмелился зайти на их территорию, так как, судя даже по внешним признакам, вроде длинных когтей и выступающих длинных и острых клыков, это уже давно были отнюдь не травоядные животные. Некоторое время он осторожно наблюдал за мутантами, стараясь не издавать ни звука. Группа существ медленно передвигалась по находящейся не так уж и далеко поляне, роясь в земле и поедая что-то, что выглядело как корни или остатки мертвых животных. Заметив в один момент, когда одна из тварей медленно приблизилась, он даже затаил дыхание, уже и сам понимая, что столкновение с этими тварями может закончиться для него плачевно. Он тут же вспомнил рассказы о том, как даже опытные охотники погибали в схватке с мутантами, и знал, что лучше избегать встречи с ними. А дождавшись, пока тварь отдалится обратно к стаду, Юрий осторожно отступил назад, все так же стараясь не привлекать внимания существ. Он решил обойти их стороной, надеясь, что удастся незаметно покинуть это место. Тем более, ему не хотелось привлекать внимание таких, да и других тварей к своему невольному убежищу. Слишком оно оказалось для него удобным. Двигаясь вдоль скалистой стены, он пробирался через густые заросли, стараясь не наступать на сухие ветки и не создавать лишнего шума. Мутанты продолжали заниматься своими делами, не замечая его присутствия. В это время сердце Юрия колотилось в груди, но каждый его шаг был рассчитан и осторожен. Он знал, что нужно быть максимально внимательным, чтобы не выдать себя. И только когда он наконец-то оказался на безопасном расстоянии от группы мутантов, он позволил себе вздохнуть с облегчением. Но расслабляться было рано. Тем более, что Юрий понимал, что это лишь первое из множества испытаний, которые ждут его в мрачных землях. Ему предстояло еще долгое и опасное путешествие, полное неизвестных угроз и скрытых опасностей. Он снова направился в путь, стараясь держаться подальше от любых признаков жизни, которые могли быть искажены скверной. Так что Юрий терпеливо выждал, пока мутанты покинут поляну. Их искаженные тела медленно исчезали в густом лесу, и наконец, когда опасность миновала, он вздохнул с облегчением. Осторожно выбираясь из своего укрытия, Юрий вновь отправился в путь, направляясь глубже в мрачные земли. Когда он двинулся дальше, его шаги были бесшумны, а движения плавны и осторожны. Он внимательно осматривал каждое место, где ступала его нога, избегая подозрительных участков земли, покрытых нездоровой на вид травой или мхом. Время от времени он замечал паутину, сплетенную между деревьями и кустарниками. Нити этой паутины казались толстыми и липкими, будто созданными необычными пауками, а чем-то гораздо более зловещим. Юрий обходил их стороной, понимая, что за этими паутинами может скрываться опасность. Вскоре его внимание привлек странный зеленоватый туман, который клубился у подножия скалы между корней старых деревьев. Этот туман был явным признаком скверны, смешанной с дикой магией. Тут Юрий почувствовал, как его кожа покалывает от приближения к этому месту, словно предупреждая об опасности. Он знал, что этот туман мог содержать разрушительные силы, способные не только отравить, но и изуродовать живое существо, попавшее в его объятия. Так что он двигался вдоль границы тумана, стараясь держаться на безопасном расстоянии. Его опыт и знания магии помогали ему распознавать такие угрозы, и он использовал свои навыки, чтобы обходить их. Продвигаясь все дальше вперед, Юрий замечал все больше признаков скверной порчи. Разрушенные здания, когда-то бывшие домами и магазинами, теперь были покрыты странными наростами и лишайниками, светящимися в полумраке. Они выглядели как черные язвы на теле этих древних построек, словно сама Земля пыталась выжить в этих условиях, преобразовывая свои формы и сущность. Таким образом он миновал еще одно небольшое болото, в котором вода выглядела темной и густой, как масло. Вокруг него плавали мертвые рыбы и другие существа, и Юрий почувствовал отвращение от вида этих останков, напоминая себе, что это место когда-то было живым и цветущим. Теперь же здесь царили смерть и разложение, из-за влияния скверной порчи. Но он продолжал свое путешествие, все больше и больше углубляясь в сердце мрачных земель. Вокруг него было тихо, и только изредка слышался слабый шорох, напоминающий ему о том, что в этих землях всегда что-то движется, всегда что-то прячется в тени. Он знал, что не может позволить себе расслабиться ни на мгновение. И каждый раз, когда он замечал что-то подозрительное, будь то необычные растения, странные образования на земле или шевелящиеся тени, он сразу же изменял свой маршрут, стараясь обойти опасность стороной. Его чувство самосохранения было обострено до предела, и он доверял своим инстинктам, которые уже не раз спасали ему жизнь. Этот тяжелый день подходил к концу, когда Юрий наконец-то снова увидел полуразрушенные здания и башни возвышались над ним, словно призраки прошлого, напоминая о былом величии. Он знал, что в этих руинах можно найти ценные артефакты и знания, но также понимал, что они скрывают множество опасностей. Увидев эту картину, Юрий остановился, буквально на мгновение, чтобы осмотреться. Он внимательно изучал местность, стараясь найти безопасный путь в город. Обходя очередное скопление паутины и странного зеленоватого тумана, он был полон решимости найти то, что искал, и при этом остаться в живых. На второй день своего путешествия по мрачным землям Юрий снова проснулся рано, разбив лагерь в заброшенном доме. Его стены также были покрыты густым слоем мха и лиан. Он быстро привел себя в порядок, проверил свои запасы, перекусил, и вновь отправился в путь. Небо было затянуто серыми облаками, через которые едва пробивались лучи солнца, создавая мрачную атмосферу. Постепенно продвигаясь все дальше и дальше вглубь этих опасных территорий, Юрий снова встретил различные мутации, свидетельствующие о разрушающем воздействии скверной порчи. Первым он наткнулся на огромное дерево. Его ветви извивались, как змеи, а листья были ярко-алого цвета. Само это странное дерево выглядело словно живое. Оно тянулось к Юрию, пытаясь схватить его своими ветвями. Заметив это, он обошел это дерево стороной, стараясь не привлекать его внимания. И вскоре он наткнулся на группу насекомых, напоминающих гигантских жуков. Их панцири были покрыты плотной броней, а из пасти капала зеленоватая жидкость. Они издавали странные звуки, напоминающие скрежет металла. Заметив их, Юрий остановился, наблюдая за ними из укрытия. Насекомые передвигались медленно, осматривая каждый уголок земли, словно что-то искали. Он ждал, пока они уйдут, прежде чем продолжить путь. А немного дальше, на полянке, покрытой густой травой, Юрий заметил странные растения. Их стебли извивались в воздухе, словно чувствовали его приближение. Лепестки этих цветов были черными, а внутри них светилось жуткое голубое пламя. Он видел, как маленькие животные, случайно оказавшиеся рядом с этими растениями, мгновенно превращались в пепел. Юрий обошел эту полянку стороной, чувствуя, как его сердце учащенно бьется от страха. Далее на своем пути Юрий встретил новые мутации среди животных. Он заметил стадо мутировавших оленей. Их тела были покрыты лишайниками и мхом. Глаза у них светились зловещим пурпурным светом, а рога были изогнуты и остры, как кинжалы. Один из оленей посмотрел в его сторону, и Юрий замер, стараясь не шевелиться. Но животное гулко фыркнуло и продолжило пастись, не обращая на него внимания. А проходя мимо небольшого озера, Юрий увидел странных рыб, плавающих в его темных водах. Их чешуя была покрыта наростами, и они излучали слабое свечение. Озеро было окружено густыми кустарниками, и Юрий заметил, как из-за них вылезают странные существа, напоминающие гигантских улиток. Они ползли к воде, оставляя за собой слизистый след. Это странное озеро он постарался обойти по широкой дуге, стараясь не приближаться к воде. Также на своем пути он встретил и достаточно крупных мутировавших птиц. Их практически трехметровые крылья были покрыты черными перьями, а глаза светились красным светом. Они кружили над головой, издавая странные, хриплые крики. Заметив их, Юрий тут же спрятался под деревом, внимательно наблюдая за ними и готовясь отбиваться, если они нападут. Эти странные птицы, казалось, искали добычу, но, не заметив его, улетели прочь. Каждый шаг в мрачных землях был испытанием для парня, который был еще достаточно молод. Он старался быть максимально осторожным, используя свои навыки и знания, чтобы избегать опасностей. Его магия помогала ему чувствовать угрозы, и он был благодарен за этот дар, который уже не раз спасал его жизнь. Тем более, что именно из-за этих тварей, описания которых не слышал нигде, он начал понимать, что уже зашел достаточно далеко, куда ранее другие практически не заходили. Иначе бы все равно кто-нибудь бы допроболтался. А раз таких не было, то можно было понять, что тут мало кто бывал. С наступлением очередного вечера Юрий нашел укрытие в развалинах. Но это уже был явно какой-то старый храм. Его стены были покрыты древними символами, а крыша провалилась, оставив только каркас. Убедившись в безопасности этого места, он развел небольшой костер, не используя магию, чтобы не привлекать внимания. После чего достал из верной сумки немного еды и воды, и перекусил. Так как днем ему было просто некогда останавливаться на обед. Внимательно прислушавшись к своим ощущениям, он понял, что чувствует себя здесь, даже под открытым небом, но в окружении своеобразных стен, относительно в безопасности. Потом он сел у костра, размышляя о том, что увидел за этот день. А самые интересные свои наблюдения тут же постарался записать, чтобы ничего не забыть, так как был уверен в том, что в таком деле даже малейшие подробности могут иметь большое значение. Уже укладываясь спать, Юрий заметил движение в сумраке за пределами его лагеря. В тусклом свете костра он разглядел странное существо, медленно приближающееся к нему. Оно напоминало помесь растения и паука. Тело твари было покрыто зелеными наростами, напоминающими мох и лианы, а длинные суставчатые ноги, как у паука, осторожно ступали по земле. Существо было довольно крупным, почти с размером небольшого оленя, и его присутствие явно не предвещало ничего хорошего. Заметив этого гостя, парень замер, и его сердце забилось быстрее. Он не хотел вступать в бой с этим существом, не зная его возможностей и силы. Поэтому он решил спрятаться и понаблюдать за тем, что оно будет делать. Медленно и бесшумно, он поднялся на ноги и отступил к углу храма, прячась за массивной колонной, едва высовывая голову, чтобы следить за тварью. Это жуткое существо медленно приблизилось к маленькому лагерю парня, остановившись у самого костра. Потом оно наклонило часть своего тела, которое можно было бы назвать головой, словно принюхиваясь к чему-то или прислушиваясь. Его движения были медленными, но плавными, словно оно было частично растением. Его длинные, щупальцеобразные лианы-отростки извивались в воздухе, скользя по земле, но не приближаясь к все еще пускающему в воздух редкие лепестки пламени костру. Существо изучало его, и его мохнатое тело слегка покачивалось в такт невидимому ветру. Стараясь ничего не упустить, Юрий затаил дыхание, наблюдая за каждым движением твари. Он заметил, как ее ноги, похожие на стебли, осторожно касались земли, оставляя за собой след из мелких растительных спор. Существо явно было связано с природой, но его вид и поведение вызывали у Юрия неприятные ощущения, словно оно, само по себе, было воплощением зловещей и искореженной магии этих земель. После нескольких минут наблюдения за костром, существо медленно переместилось к вещам Юрия, которые он не успел подхватить, когда отступал прочь. Его отростки начали невесомо ощупывать сумку, походный матрас и другие предметы. При всем этом оно издавало странные, едва уловимые звуки, похожие на шуршание листьев и скрежет металла. Эта тварь явно искала что-то, но Юрий не мог понять, что именно. Но в какой-то момент существо замерло, и его странное тело напряглось. Оно будто почувствовало присутствие Юрия. Тварь резко повернула голову в его сторону. Ее глаза, маленькие, светящиеся зеленым светом, уставились прямо на него. Юрий почувствовал холодок страха, пробегающий по его спине. Но вместо того, чтобы атаковать его, Существо тихо, словно извиняясь, издало странный, глухой звук и медленно отступило, удаляясь от лагеря. Юрий внимательно следил за ним, пока оно не скрылось в темноте, и только потом он смог облегченно выдохнуть, понимая, что все же избежал столкновения. Сейчас его мысли крутились вокруг того, что это было за существо и почему оно проявило такой интерес к его лагерю. Но обнаружив самого парня, почему-то предпочло отступить, не провоцируя конфликта. Хотя, пытаясь позже вспомнить то, что его могло насторожить в этой твари и показалось не совсем естественным, он вспомнил одну вещь. Когда это существо еще стояло над костром, парень заметил у него в одной из ног странный предмет. Странный для него, а не для человека. И только сейчас, стараясь осмыслить то, что он видел, Юрий понял, что это был обломок меча. Словно кто-то пытался ударить эту тварь, чтобы лишить ее возможности перемещаться. Да только меч не выдержал и сломался, оставив приличный кусок лезвия торчать в ноге этого монстра. А это значит, что люди ему точно встречались. Так почему же эта тварь не напала на Юрия, если у нее уже есть опыт таких столкновений? Может быть потому, что сам парень постарался избежать боя, ведь он сам постарался ничем не провоцировать его. Если все обстоит именно так, что это может значить только одно: он выбрал правильную тактику. Подумав обо всем этом, и тяжело вздохнув, Юрий все же решил, что не будет больше спать этой ночью. Он собрал свои вещи и укрепил свое укрытие, надеясь, что тварь не вернется. Его чутье и осторожность снова спасли его, и он был благодарен им за это. Вскоре он снова сидел у маленького костра, а его мысли витали в этих странных, опасных землях, полных загадок и тайн. И даже несмотря на то, что он устал, сон не пытался давить на парня, так как стоило ему только закрыть глаза, как перед ним появлялся образ этого монстра, и сон тут же улетучивался в неизвестность. Да и все эти мысли и догадки, что обрушились на его разум странным хороводом, просто не давали ему покоя до самого утра. На третий день Юрий заметил, что количество зараженных скверной порчей территории становилось все больше, по мере его продвижения вглубь мрачных земель. Земля вокруг него казалась все более безжизненной и исковерканной, деревья и растения словно увидали, еще не успев расцвести и набрать силы, покрытые пятнами темного налета. В воздухе висел едва уловимый, но зловонный запах разложения и гнили. Юрий понимал, что вскоре дойдет до нужного ему места, где магия и разрушительные силы достигли своего пика. А пробираясь дальше, через заросли, он неожиданно наткнулся на следы группы охотников и поисковиков. Вокруг лагеря были разбросаны вещи и оружие, следы борьбы были видны повсюду. В центре стоянки лежали тела нескольких человек, их изуродованные останки свидетельствовали о жестокой битве. Юрий замер, разглядывая эту ужасную картину. Потом он осторожно приблизился к телам и заметил, что один из них выглядел особенно жутко. Это был тот самый охотник, которого Юрий видел раньше, зараженный скверной. Его тело было искажено, кожа покрылась темными пятнами, изо рта и глаз сочились зловонные жидкости. Этот человек превратился в монстра, и, судя по следам, он и стал причиной гибели своих товарищей. Юрий осторожно осмотрел место происшествия. Следы ног и орудий боя указывали на то, что охотники пытались защищаться, но были захвачены врасплох. Кровавые отпечатки на земле свидетельствовали о том, что бой был жестоким и коротким. А взглянув на останки монстра, Юрий заметил, что его тело было буквально разорвано на куски, как будто его сразили сразу несколько острых клинков. Внимательно осмотрев это место и тяжело вздохнув, парень медленно покачал головой. Он уже знал, что не может долго оставаться на этом месте. Он осторожно обошел тела, стараясь не трогать их, и продолжил свой путь. Его мысли крутились вокруг того, насколько опасными стали эти земли. Он уже давно осознавал, что ему нужно быть еще более осторожным, чтобы не стать жертвой таких же монстров или не попасть под воздействие скверной порчи. И то, что он увидел на этой стоянке охотников, что пришли в эту местность за богатой добычей, было всего лишь подтверждением его догадок. Двигаясь вперед, Юрий все чаще замечал признаки разрушения и деградации. Земля под его ногами становилась более зыбкой, как будто она была пропитана какой-то темной энергией. Растения вокруг казались мертвыми, их листья были сухими и ломкими. Даже после того, как только появились излопнувшие почки, он практически на физическом уровне ощущал то, как напряжение в воздухе возрастает с каждым шагом, и понимал, что приближается к потенциальному источнику заражения этой местности. А продвигаясь еще глубже в мрачные земли, он также заметил, что звуки окружающего мира стали глуше. Казалось, что сама природа замерла, затаив дыхание в ожидании чего-то страшного. Но он продолжал идти, обходя подозрительные места, опутанные паутиной, и клубящиеся странным зеленоватым туманом, который он распознавал как ту самую порчу и скверну. В этот день парень несколько раз наталкивался на подозрительные места, буквально кипящие той самой скверной, и странных монстров, чьи бесформенные тени заставляли его только от одной мысли о том, что за чудовище могло скрываться там, за этими туманными фигурами. Ночевать ему снова пришлось в каких-то развалинах, и в этот раз он опять же обошелся без сна и без костра. Мало ли, вдруг прошлой ночью та жуткая паукообразная тварь вышла к его лагерю именно из-за пламени костра, а он сейчас уже был достаточно далеко, чтобы переживать о своем выживании. Так что, как бы ему ни хотелось, все равно пришлось выпить эликсир бодрости, так как сейчас он просто не мог себе позволить даже на мгновение сомкнуть глаза. Только на следующий день, после долгих часов осторожного продвижения сквозь опасные территории, Юрий наконец-то вышел прямо к руинам древнего города. И если раньше, в редкие моменты просветления, он мог увидеть вдалеке разрушенные дома, похожие на клыки ужасного и огромного монстра, то теперь он даже замер на некоторое время, так как картина, открывшаяся его взору, была одновременно захватывающей и ужасающей. Ведь перед ним раскинулся разрушенный мегаполис, который некогда, тысячи лет назад, был полон жизни. Сейчас же он был мрачным напоминанием о былом величии, погребенным под слоями времени, разрушения и магической катастрофы. Небоскребы, когда-то устремленные к небу, теперь лежали на земле, их обломки напоминали огромные скелеты, обглоданные невидимыми чудовищами. Повсюду виднелись остатки дорог, заросших дикими растениями, пробившими асфальт своими мощными корнями. Само ощущение времени здесь было искажено. Ветра, гулявшие среди развалин, казались наполненными старыми голосами, шепчущими о прошлом. Туман, клубившийся в переулках и улицах, придавал городу призрачный вид, создавая иллюзию, что это место было живым и в то же время мертвым. Стены некоторых зданий были покрыты странными светящимися растениями, испускавшими мягкий зеленый свет, который казался враждебным и завораживающим одновременно. Насладившись этим достаточно страшным и в чем-то жутким зрелищем, Юрий медленно начал двигаться вперед, внимательно осматривая все вокруг. Его шаги отдавались эхом в пустых улицах, и каждый звук казался громче, чем следовало бы. Он буквально физически ощущал тяжесть прошлого, нависшую над этим местом, и понимал, что здесь когда-то кипела жизнь, которую теперь заменила мрачная пустота. Сейчас его мысли были полны противоречий. С одной стороны, он чувствовал волнение и страх, ведь он знал, что в этих руинах таятся опасности, которые могут подстерегать на каждом шагу. С другой стороны, он был одержим желанием узнать больше о магии и древних артефактах, скрытых здесь. Каждый найденный предмет, каждая разгаданная тайна могли стать ключом к пониманию тех сил, которые погубили этот город и превратили его в ужасное место. Проходя мимо полуразрушенных зданий, Юрий замечал следы того, что некогда здесь была жизнь. Останки древних сооружений, фрагменты статуи и монументов, обломки мебели и техники – все это было немыми свидетелями прошлого. Некоторые здания были настолько разрушены, что внутри них образовались свои маленькие экосистемы, наполненные странными и опасными растениями и существами. Его сердце билось быстрее, когда он входил в гущу руин. Хотя, еще приближаясь к этому месту, он прекрасно видел, что когда-то этот город простирался на многие километры. И сейчас, как бы он ни старался, все равно до центра города ему было еще очень далеко. Но он знал о том, что там могут находиться самые ценные артефакты и самые страшные тайны. Юрий постоянно оглядывался, следя за любыми признаками движения или опасности. Он понимал, что в этом месте никто не мог быть ему другом, и что любая ошибка могла стоить ему жизни. Вот только он вряд ли сможет в ближайшее время туда попасть, так как слишком много угроз могло таиться там, среди этих руин. Одно из полуразрушенных зданий практически сразу привлекло его внимание. Некогда это был величественный небоскреб, который сейчас напоминал наклоненный обелиск, покрытый трещинами и проросший деревьями. Его вершина исчезала в густом тумане, а внизу виднелись темные провалы окон, словно глаза, следящие за каждым его движением. Глядя на это место, Юрий чувствовал, что оно хранит что-то важное. Поэтому, немного подумав, он решил пробраться внутрь, осторожно минуя завалы и разрушенные стены. Внутри было темно и прохладно, воздух был тяжелым и застоявшимся. Для того, чтобы не заплутать в темноте, он зажег магический свет и начал осматривать помещение, внимательно изучая каждый угол. Казалось, что даже само время замерло здесь. Юрий не мог точно сказать, сколько прошло времени с тех пор, как он вошел в это здание. Его внимание привлекли странные надписи на стенах, напоминающие древние символы. Некоторые из них светились мягким голубым светом, другие были едва различимы, покрытые вековой пылью и грязью. Юрий подошел ближе и понял, что это могло быть древнее магическое письмо. В этот момент он почувствовал, как внутри него загорается любопытство и азарт. В каждом символе, в каждом обломке он видел следы знаний, которые могли пролить свет на историю этого места и его магических катастроф. Юрий постепенно продолжал двигаться вперед, углубляясь все дальше в темные коридоры и помещения, наполненные загадками и тайнами. Ему удалось найти несколько странных предметов, которые были пронизаны магией, поэтому быстро подобрал их и постарался покинуть это здание, так как почувствовал, что снаружи здания что-то происходит. А приближаясь к выходу их этого здания, Юрий заметил движение на краю своего поля зрения. Остановившись и присмотревшись, он различил какую-то фигуру, сражающуюся с огромным монстром. Существо напоминало помесь гигантской кошки и скорпиона, с гладким, черным мехом и острым хвостом, угрожающе вздымающимся над телом. Его глаза сверкали красным огнем, а когти и клыки выглядели столь же острыми, как и хвост. И какой-то странный одинокий охотник, сражающийся с монстром, двигался быстро и ловко, стараясь избегать смертельных ударов. Однако было очевидно, что силы были слишком неравны, и охотник с каждым мгновением терял преимущество. Юрий осторожно приблизился к месту сражения, стараясь остаться незамеченным, и наконец понял, что этот охотник был эльфом. Его грациозные движения и утонченные черты лица явно выдавали принадлежность этого разумного к древней расе, с представителями которой парню не хотелось бы встречаться, от слова совсем, особенно здесь. Но это жив, израненный и измотанный, отчаянно пытался оторваться от монстра, и в какой-то момент, видимо совсем неудачный для него, нога этого разумного попала в паутину скверны, которую Юрий хорошо видел со своего места. Эта паутина была почти невидима, словно сотканная из самого воздуха, но, когда эльф оказался в ее ловушке, она тут же проявила себя, опутав его ноги липкими нитями. Монстр, почуяв запах скверны, мгновенно потерял интерес к своей жертве и, хищно оглянувшись, удалился в тень руин. Юрий внимательно наблюдал за эльфом, который, с трудом поднявшись и сплюнув сгусток крови, странно дернулся и снова упал на колени. Именно так он начал показывать первые признаки изменений. Лицо эльфа исказилось от боли, кожа начала покрываться темными пятнами, а глаза налились кровью. С каждым его движением изменения становились все более очевидными. Паутина скверны, впитавшая в себя проклятие этих земель, теперь превращала эльфа в нечто ужасное. Видимо, уже и сам осознав происходящее, эльф попытался убежать, но его тело уже предавало его. Он споткнулся и упал, судорожно дергаясь, но при этом все еще стараясь уйти. Видимо, перед ним стояла цель, та самая цель, ради которой он был готов даже стать монстром. Все еще оставаясь в тени, Юрий внимательно наблюдал за трансформацией, понимая, что скверна безжалостно поглощает все живое. Еще мгновение, и перед ним уже не было благородного эльфа, а лишь ужасное существо, исказившееся под воздействием скверны. Скверна, как злая волшебница, размывала границы между живым и мертвым, превращая все вокруг в отвратительные карикатуры былой жизни. Юрий чувствовал, как по его коже пробегает холодок ужаса, но он также понимал, что это урок. Видя, как эльф пал жертвой скверны, он осознавал, что должен быть еще осторожнее. Эти земли были беспощадны, и любое, даже самое малое прикосновение скверны могло стать смертельным. Внимательно вглядываясь в начавшее жутко меняться тело эльфа, Юрий сделал очередные выводы о жестокости и беспощадности этих земель. Он знал, что его миссия здесь была крайне опасной, но и важной. От его успеха зависело многое. И постаравшись укрыться как можно удобнее, и так, чтобы его нельзя было обнаружить, Юрий внимательно наблюдал за тем, что происходит. Действительно, все выглядело достаточно странным. Этот жуткий монстр, по какой-то непонятной причине, не стал трогать зараженного эльфа. А вот эльф, сначала, видимо, даже не заметив того, что с ним происходит, принялся отдаляться от места столкновения. При этом можно было заметить, что он старательно придерживал сумку под своим плащом, словно выносил что-то очень ценное, настолько ценное, что хотел спасти этот предмет даже ценой своей жизни, а, возможно, и ценой собственной души. Поэтому молодому парню подобное поведение и показалось очень странным, ведь он понимал, что этот эльф не мог прийти сюда в гордом одиночестве, значит, здесь уже погибла целая группа таких же эльфов. Но что они здесь делали? По сути, да и по всем легендам, которые только ходили в этом мире, и которые ранее слышал сам Юрий, эти места были местом обитания самих людей, в прошлом, но никак не эльфов. Так что им тут делать? Разве что эльфы пытались узнать что-то про самих людей, вполне возможное развитие событий. Тем более, что Юрий уже прекрасно понимал тот факт, что для эльфов он не является какой-то значимой персоной. Он уже наслушался в городе про весьма наглое поведение этих длинноухих. Поговаривали даже о том, что они весьма нагло себя ведут даже с королевскими особами. Естественно, что самому Юрию было как-то все равно. Однако, забывать о том, что он человек, и для эльфов не является кем-то значимым только из-за этого, точно не может. Если уж с королями они себя так ведут, то, как они себя поведут с каким-то дворянином, у которого даже семьи или земли не осталось. Именно поэтому он сейчас и думал о том, что ему делать дальше. Стоит ли попытаться выяснить, что такого ценного пытается унести эльф, или, может быть, отпустить его с миром, тем более, что рядом все еще продолжал крутиться тот самый монстр, с которым ранее сражался этот эльф. Наблюдая за которым у парня, возникла только одна мысль: он явно до сих пор ищет свою добычу, словно та самая порча, которая как какая-то ожившая паутина проникла в тело эльфа, и начала его изменять, напрочь отбила у него запах крови от его ран. Обычно любые хищники в первую очередь ориентируются на запах жертвы, а потом и на запах крови, текущей из их ран. Более того, у парня создалось стойкое впечатление, что этот эльф просто исчез из поля контроля территории, которую мог чувствовать или осязать сам этот монстр. Поэтому он сейчас фактически метался из стороны в сторону, разыскивая пропавшую добычу. Вот только сам эльф далеко уйти просто не смог. Скверна была слишком сильна. Она начала опутывать все его тело, поражая в первую очередь магические меридианы. А с помощью маны, которая циркулировала по телу ее жертвы, скверна начала проникать все глубже, начав просто изменять саму сущность. И когда-то довольно симпатичный даже по мужским меркам эльф все же не смог уйти далеко, так как процесс преобразования его в чудовище, пораженное скверной, уже начался. Именно в этот момент, стараясь контролировать и самого эльфа, и монстра, который не стал возвращаться к тем, кого убил ранее, а одно из тел, одетое в до боли знакомую кольчугу эльфа Рейнджера, парень видел со своей позиции вполне себе четко. Это чудовище продолжало крутиться на месте, разыскивая добычу, или того, кто ее украл. Таким образом, он может и до меня добраться. Тихо выдохнул Юрий, сам прекрасно понимая, что сейчас у него не остается выбора. Оставаться между двумя монстрами ему совершенно не хотелось, а то, что эльф становится чудовище, парень уже видел, так как с жутким хрустом и криком боли, руки этого лесного жителя внезапно удлинились, и начали опутываться довольно мощными мышцами. Сейчас, по сути, они были чуть ли не в половину длиннее, чем раньше. При этом, когда одна из конечностей вдруг повернулась, Юрий понял, что количество суставов в ней увеличилось. Ну, раньше-то, как было, все как у людей, почти, не считая своеобразной субтильности и внешней хрупкости, была кисть руки, предплечье и плечо. А тут, Юрий четко видел то, как минимум два своеобразных локтя, что образовались на этой конечности, что делало руку куда более гибкой, чем у обычного эльфа. При этом, с таким же жутким хрустом и уже полноценным воем боли, ноги эльфа начали изгибаться, вернее, выгибаться, по той простой причине, что колени эльфа вывернулись назад, как у кузнечика. Вой боли этого когда-то разумного существа постепенно переходил в жуткое рычание. Нижняя челюсть выдвинулась вперед, и на ней образовались довольно острые и длинные клыки, как у того же вепря. Поэтому, можно было понять, что это существо будет весьма опасным. Пока что Юрий прекрасно видел со своей позиции своеобразное уязвимое место у него. шею. При должной сноровке можно было выстрелом из лука перебить шейные позвонки, фактически отделив голову нового чудовища от тела. Но плечи монстра начали бугриться, словно их раздувает неведомая сила, и в скором времени просто перекроют обзор стрелку, так что парню не оставалось ничего другого, как быстро выхватить лук, стрелу с имеющимся у него широким наконечником, которого должно было хватить для достижения нужной ему цели, прицелиться и выпустить смертоносный снаряд. В этот момент он даже не думал о том, что можно было бы задействовать стрелу-артефакт, в виде тех, что он заранее запас в темном лесу. Этой стрелы хватило. Она достигла намеченной цели раньше, чем эльф закончил свою трансформацию, и успела проскользнуть буквально между двумя своеобразными костяными пластинами, которые начали расти из лопаток на спине эльфа. Если бы он промедлил еще хотя бы пару мгновений, то не смог бы сделать столь результативный выстрел. Так как эти кости разрастались, словно капюшон у какой-то легендарной змеи-кобры, закрывая уязвимую точку со спины. К тому же, Юрий не был уверен в том, что и спереди он смог бы поразить противника в такое место, так как прямо на его глазах тело этого чудовища начало покрывать костяная броня. Но его выстрел был точным, и удар попал в цель, с еле слышным влажным хлопком, который заставил Юрия передернуться от своей неестественности. Голова чудовища отделилась от тела и медленно покатилась прочь, а само существо еще некоторое время постояло на ногах, опираясь на удлинившиеся руки, на которых можно было заметить весьма приличные когти, похожие на кривые кинжалы. И Юрий на мгновение даже засомневался в том, что достиг нужного ему эффекта. Может, для этого чудовища голова не является основным органом, который может быть важным для его жизни, успело подумать он, прежде чем этот монстр медленно рухнул навзничь, несколько раз конвульсивно дернувшись. В этот момент парень снова вздрогнул, так как с той стороны, где все еще был монстр-хищник, раздался жуткий разочарованный рев. Непонятно почему, именно в этот момент чудовище обратило внимание на то, что происходило поблизости. Может быть потому, что та самая непонятная паутина скверны просто прекратила свое воздействие на тело эльфа, и монстр, который рухнул на землю, теперь снова распознавался этим хищником как либо та самая добыча, что было немного странным, так как эльфом это существо уже в принципе назвать было нельзя, либо как того самого врага, который посмел украсть у него добычу. Однако сейчас размышлять над этими странностями парню было некогда. Монстр, словно собравшись, медленно принялся двигаться в ту сторону, где он услышал подозрительные звуки, и откуда до него мог донестись определенный запах, например, тот же запах крови. А если посмотреть по прямой линии, то этому существу предстояло пройти именно через то самое место, где и затаился сам Юрий. Поэтому он прекрасно понимал, что чудовище явно его заметит, а значит, нужно постараться предпринять какие-то меры. Сначала, все же немного поддавшись панике, парень хотел было броситься в бега, однако он почти сразу заметил то, насколько крепкие и сильные мышцы перекатывались под блестящей шкурой этого чудовища. Значит, недооценивать его силу и выносливость не стоит. Если Юрий бросится бежать, то явно сразу же обратит на себя внимание этого чудовища. Так что ему нужно было придумать что-то другое. Тогда он решил попробовать нанести удар артефактом, в виде той самой костяной стрелы, ведь с этой позиции, когда монстр слегка задирал голову, принюхиваясь к воздуху, парень заметил своеобразную подозрительную точку в виде узла магической энергии, пронизывающей тело этого существа, как раз на месте пересечения тех самых магических меридианов. Эта точка находилась у монстра как раз под подбородком, и можно было попытаться туда ударить. Получится у него достичь нужного результата или нет, сказать точно он просто не мог. Но сдаваться без боя, превращаясь в слабую и беззащитную жертву, он тоже не мог. Поэтому и понимал, что нужно действовать, пока монстр не сосредоточился на нем, или не нанес свой удар. Тем более, что когда этот монстр сражался с эльфом, Юрий заметил некоторые странности. Этот монстр старательно пригибал голову вниз, словно она у него достаточно сильно бронирована. И, кроме того, именно таким положением головы он и прикрывал эту уязвимую точку. В других местах Юрий просто не мог увидеть подобных уязвимостей. Возможно, сама шкура этой твари являлась достаточно хорошей защитой и броней, вполне может быть. Поэтому рисковать было нельзя. Если это чудовище сейчас хотя бы заподозрит, что рядом находится враг, то оно вряд ли будет так подставляться. Поэтому он решил рискнуть, аккуратно достав из колчана нужную стрелу, парочку из которых он всегда держал под рукой. Юрий постарался как можно меньше шуметь, пока прицеливался из своего лука в это чудовище, и выжидал того самого момента, что ему был так нужен. Ведь когда монстр сделал еще несколько шагов и подошел ближе, а Юрий вскинул свой лук и активировал магический прицел, то он сам увидел, что шкура этого чудовища не так-то уж и проста. Она явно имела хорошую защиту, так как ранее он сам видел, как эльф старательно и неоднократно наносил удары как по морде твари, так и по передним лапам этого чудовища, а никаких ранений и даже царапин разглядеть так и не смог. «Получай!» – тихо выдохнул паренек, когда наступило то самое мгновение, которого он так ждал. Чудовище снова вскинуло голову, пытаясь принюхаться, и явно почувствовало поблизости присутствие кого-то еще, ведь в этот момент даже природа подставила Юрия, и легкий ветерок подул с его стороны в сторону монстра, так что ему нужно было поторопиться. К тому же, сам этот ветерок помог ему как следует, так как его артефактная стрела, отправленная в полет, летела не против ветра, а по ветру, что и добавило стабильности этому выстрелу Юрия. Его костяная стрела вонзилась в выбранную точку, и раздался резкий хлопок, словно жуткое повторение того, что случилось буквально несколько десятков мгновений назад, на глазах молодого парня, и ему даже показалось, что в глазах монстра проявилось неподдельное удивление, после чего она просто упала на землю, несколько раз перевернувшись и замерев на месте. Сам монстр, уже умирая, конвульсивно сделал пару шагов вперед, после чего все-таки рухнул на залитую его собственной кровью землю. Его тело еще несколько раз содрогнулось, словно все еще не желая смириться с гибелью, настолько глупой и непредсказуемой, после чего замерло навсегда. «Вот это я попал!» – тихо пробормотал паренек, устало откидываясь на стоявший за его спиной камень, явно оставшийся от стены древнего строения. «Если бы знал, что здесь так будет, лучше бы и не шел сюда». И только сейчас он заметил, что был практически полностью мокрым от пота, ведь он явно испугался, так как, если бы это чудовище до него добралось, то у Юрия не было бы ни единого шанса к выживанию. Это был факт, с которым он даже спорить не хотел. Немного придя в себя, паренек все же встряхнулся и пошел собирать трофей. Место было дикое, и в любой момент сюда могли появиться как хищники, или другие монстры, так и какие-нибудь охотники-поисковики, и доказать им то, что это его добыча, будет очень сложно. К тому же, вряд ли кто-то будет слушать молодого паренька, который пришел в эти места в одиночку. Скорее всего, его просто банально постараются убить, чтобы не тратить ни свое, ни его время. Как уже говорилось ранее, в этих местах любой разумный мог рассчитывать только на самого себя, и тут уже ничего не поделаешь. Приблизившись к чудовищу, в которого постепенно превращался несчастный эльф, парень тихо вздохнул. Кольчуга из того самого светлого металла была разорвана в нескольких местах, но, по крайней мере, ее можно было попытаться починить, или же переплавить, и потом использовать для каких-нибудь артефактов светлого направления, если отдать хорошему мастеру. Поэтому немного повздыхав, паренек все же забрал то, что смог, и в первую очередь ту самую сумку, которая его так заинтересовала, и свою стрелу, так как оставлять следы, даже здесь, он тоже не намеревался, а самого монстра, оказавшегося неожиданно тяжелым, парень просто столкнул в ближайшую яму, чтобы тот просто не валялся на виду. В крайнем случае, когда пойдут дожди, эта яма довольно быстро скроется с глаз, вода намоет туда землю, и останки этого чудовища будут, так сказать, захоронены. К тому же, паренек не чувствовал в этом монстре чего-либо ценного. Обычно различные органы, которые могли кого-либо интересовать, светились в магическом зрении каким-либо цветом. Тут же ничего не было, все было какое-то серое и странное, как будто этот монстр просто не успел сформироваться и полностью трансформировав не только тело, но и внутреннюю систему магических меридианов, и не смог получить себе те самые внутренние органы, которые могли быть интересны для охотника. Чего нельзя было сказать про того же монстра, голова которого лежала неподалеку от его собственного довольно крепкого и хорошо защищенного тела. Как Юрий и предполагал, шкура этой твари действительно была очень прочная. В ней даже имелись своеобразные бронированные хитиновые вставки, похожие на чешую. Причем разрезать снаружи эту шкуру не представлялось возможным. Именно что снаружи. А вот когда паренек попробовал надрезать ее изнутри, со стороны раны, которую нанес, банально оторвав при помощи артефакта голову этого монстра, то заметил, что изнутри шкура этого монстра режется достаточно легко. Словно защита у этого чудовища была какая-то односторонняя, это же мрачные земли, тут все может быть. Да и кому нужно делать двойную защиту, когда никакой угрозы изнутри такой монстр, от своего собственного тела, просто не ожидает. Вот тут многие органы, вроде того же сердца, печени и почек, буквально сияли переполняющие их магией, а в том месте, где у чудовища было сосредоточение энергетической силы, в виде своеобразного концентратора маны, или магии, находился полноценный магический кристалл монстра. «Так вот какие камни монстров вы тут все собираете?» – тихо выдохнул парень, вспомнив о том, что подслушал в той самом трактире, старательно собирая информацию и подслушивая разговоры охотников. Они тогда упоминали какие-то камни монстров, которые можно найти, если убить старое и очень опасное чудовище. У такого монстра обычно есть при себе кристаллы, которые так и называют, в теле. Ну, теперь-то Юрию стало понятно, что означают слова «при себе». Эти кристаллы имели определенное значение для одаренных. Часто такие кристаллы одаренные использовали как мощные накопители для создания артефактов чуть ли не легендарного ранга. Или же если стихия и магическая сила в таком кристалле полностью совпадает с его собственными, то одаренный мог бы использовать эту силу в собственных целях, держа подобный кристалл возле себя, под рукой. При этом парень видел, что этот самый кристалл почему-то сиял как-то странно, словно пульсировал, как сердце, и его пульсация постепенно нарастала. Поэтому он решил не рисковать, а отложил кристалл в сторону, пока он разберется с телом. Однако монстр был слишком велик, чтобы паренек мог с ним разобраться быстро и самостоятельно. Поэтому он был вынужден забрать это чудовище с собой, поместив его в ту самую сумку путешественника, у которой свободное пространство это позволяло. И на месте его гибели осталась только лужа темной, практически черной, густой крови, которая... Кстати, очень быстро застывала, дождавшись того самого момента, когда кристалл монстра перестал пульсировать, а начал гореть прямо полноценным ярким свечением. Юрий удивленно вздохнул, так как он четко видел, что этот кристалл каким-то образом набрал в себя еще немного магии. Получалось, что он имел возможность сам наполняться этой силой. Ну, теперь-то понятно то, по какой именно причине все маги так за ними гоняются. Ведь такой кристалл, в зависимости от его возможностей, может превратить любой артефакт в очень опасное оружие. Всего лишь по той простой причине, что он сам заряжается, и магу не нужно будет напрягаться, чтобы каким-то образом пополнить запасы магической силы в таком артефакте. По сути, если так подумать, таким образом можно создать весьма опасный сюрприз для потенциальных врагов. Ну, например, вы являетесь магом огня, и все прекрасно знают о том, чего от вас можно ожидать. И вот, во время какого-нибудь сражения, когда ваш противник уверен в том, что он подготовился к бою на все 100%, так как все подготовил для сражения с магом огня, вы достаете этот артефакт, который использует, например, магию, воды, стихия-антипод для того, кто приготовился бороться с магом огня, будет весьма опасным сюрпризом. Несмотря на свою молодость, этот нюанс Юрий прекрасно понимал, поэтому понял и то, для чего все остальные могли охотиться за подобными кристаллами. Именно для того, чтобы получить подобные артефакты. Судя по всему, этот монстр был весьма опасен, он был невероятно стар. Это было понятно потому, что этот кристалл, попавший в руки Юрия, был размером практически с детский кулачок, а те кристаллы, которые обсуждали охотники в трактире «Голова вепря», редко когда достигали размеров с ноготь большого пальца руки. И то, считалось, что это очень большой кристалл у монстра. Он считался очень ценным, а Юрию повезло, и он сумел добыть кристалл куда крупнее. Так что можно было понять, что если те кристаллы продавали, как минимум, за 1000 золотых, то сколько может стоить этот? По своему размеру и силе он явно был куда лучше, больше и мощнее, чем все то, что можно было так приобрести. А значит, следует заранее понимать, что за такой кристалл надо просить не меньше 10 000 золотых, тех самых империалов. В империи деньги ходили разные, но именно империалы стоили как минимум в 5 раз больше, чем любые другие. Хотя, пока парень внимательно разглядывал этот кристалл, у него появилась весьма интересная мысль, ведь Юрий сам не гнушался делать артефакты, по крайней мере, именно для себя. Так почему бы ему не оставить этот кристалл себе? Приобрести что-то подобное где-то еще будет практически невозможно. А значит, лучше уж иметь такое в запасе. Продать его всегда можно будет. Маги той же империи или княжества в любой момент, буквально с радостью, и с руками, оторвут у продавца такой товар. И это, прямо здесь, в этом приграничном к данным территориям городе. А уж про цену в той же столице княжества лучше и не говорить. Там цена может подняться раза в два больше. Так что он решил пока не рисковать. Разобравшись с кристаллом, паренек двинулся дальше, пройдясь по этому месту побоища, где этот монстр, видимо, застал отряд эльфов, и собрав все, что только было возможно. По крайней мере, с тел эльфов. Сами тела эльфов он оттащил к весьма подозрительному месту, напоминавшему ему болото, и скинул их туда, одного за другим. И вот же чудо. Перед тем, как скинуть туда тела, Юрий пытался забросить туда камень. Надо сказать, что, попав на эту своеобразную грязь, этот самый камень слегка погрузился, но остался на поверхности. И пока Юрий ходил за телами эльфов, стаскивая их к этому месту, он совсем чуть-чуть погрузился. Однако когда парень закинул туда первое тело, то не успел повернуться за вторым, когда с жутким чавканьем первый труп просто исчез с поверхности болота, а парня едва не обляпало той самой жижей. «Там явно кто-то есть», — удивленно покачал головой парень, с настороженностью разглядывая снова ставший идеально ровным это своеобразный заросший ряской мхом озерцо. «И этот кто-то очень-очень-очень голодный, а значит, мне нужно быть настороже». Однако, кто бы там ни обитал, этот монстр не пытался напасть на Юрия. А вот тела эльфов, что парень скидывал в болото, исчезали практически мгновенно и с пугающей регулярностью. Поэтому он быстро закидал их туда и постарался отойти как можно дальше. Он это сделал специально для того, чтобы местные монстры, найдя здесь останки погибших лесных жителей, не попытались свить свое гнездо на этом участке территории, через который на данный момент пролегала дорога Юрия. После чего он пошел дальше. Причем, сразу стоит отметить тот факт, что группа эльфов была снова не совсем стандартная. Если четверо эльфов были похожи на эльфов-рейнджеров, хотя и в достаточно дорогой и хорошей экипировке, которая им все равно не сильно-то и помогла, то еще один эльф явно от них отличался. У него не было кольчуги. На нем была одета довольно неплохая и покрытая весьма интересными узорами, напоминающими растительный орнамент, броня. Чуть ли не рыцарская, хотя легкая и вполне подвижная, что позволяло рассчитывать на надежную защиту без особой потери гибкости бойца. В тех местах, где должны были быть различные сгибы, монолит кованого металла заменялся своеобразной чешуей, пластины которой накладывались друг на друга. Однако, если у других эльфов были хоть какие-то сумки, хотя и достаточно простые, то у этого, который скорее всего был командиром, сумки не было, вернее, была. Лежала поблизости, такая же, как и у остальных, погибших в этом месте. И вот именно тут Юрий понял, что ему показалось немного странным. Сумка у того самого эльфа, который превратился в монстра, была слишком уж красивой и хорошей, она буквально в глаза бросалась, даже несмотря на то, что этот эльф имел хорошее оснащение, как для того же рейнджера. Скорее всего, он подхватил сумку погибшего командира и пытался вынести из опасной территории именно ее. Ну, что же, тоже интересный момент. Это напрямую говорило о том, что в этой сумке есть что-то ценное. Ценное для представителей этой расы ушастых. Поэтому можно было попытаться этим впоследствии воспользоваться. Только не сейчас. Сейчас ему было некогда всем этим заниматься. Поэтому паренек решил все же попробовать зайти поглубже в руины этого заброшенного, но такого огромного города. Не забывая о том, с какими опасными тварями тут можно встретиться. Пройдя немного дальше и приблизившись к более близко стоявшим друг к другу зданиям, Юрий заметил, что в этих местах, то тут, то там, можно было заметить довольно многочисленные останки людей. Как бы это странно ни звучало, конечно, можно было бы сказать о том, что в поселении людей, которое просто заброшено, все равно могут быть подобные кости. Но тут речь идет не об этом. Речь идет именно о том, что за тысячи лет, которые в этих местах никто не жил, кости жителей этого места давно рассыпались бы в прах. Эти же кости были явным свидетельством того, что время от времени сюда все же заходили охотники и поисковики, которые шли сюда целенаправленно, и также целенаправленно здесь погибали. Это был факт, который каким-либо образом отрицать просто не получится. Юрий старательно подмечал такие места, и тщательно проверяя их, надеясь найти хоть какие-то предметы, которые нужно было бы забрать, чтобы использовать в будущем. И он не зря старался. Иногда возле таких останков он все же находил какие-либо предметы. Только вот за это время, которое данные предметы или оружие проводили на открытом воздухе, валяясь, проще говоря, они приходили в полную негодность, так что собирать это было все бессмысленно. Так, иногда находилось что-нибудь более-менее ценное. Немного монет, которые вряд ли кто-то опознает. Какие-нибудь безделушки, вроде и простейших колец амулетов, с практически уже стершимися плетениями, являвшиеся амулетами защиты, или еще что-нибудь. А говорить о том, что можно было найти какие-нибудь трофеи таких погибших, было просто бессмысленно. Хотя бы по той простой причине, что в такие места иногда все же заходили поисковики. И они в первую очередь старались подхватить подобные вещи, вроде уцелевших сумок или чужих находок. Также не стоит забывать и о том, что в этих группах могли остаться выжившие, которые эту самую добычу сами и забрали. Так что Юрий просто не рассчитывал найти чего-то подобное тому самому кристаллу монстра. А вот разыскивать гнезда местных тварей, известных как мутанты, ему никто не запрещал. Тем более, что он заметил некоторые странности. Например, он как можно тщательнее пригляделся к еще одной группе существ, отдаленно напоминающей коров, и был сильно удивлен. Дело в том, что выяснил весьма интересный момент. Если, например, в том же темном лесу какие-то измененные твари начинают жить семьей, то их изменения в их организмах стабилизируются. И, по сути, их изменения в телах становятся примерно одинаковыми. Имеются в виду тела как у, так сказать, тех же родителей в таком семействе, так и детей. Тут же все было по-другому. Они отличались друг от друга, как будто изменения продолжались. Причем, наблюдая за такими существами, парень заметил еще и то, что некоторые из них ведут себя так, как будто прекрасно видят и скверну, и порчу. Эти места он также научился различать. Как уже говорилось ранее, скверна ему напоминала своеобразную липкую паутину, что-то вроде той, которую он видел возле гнезда костяного монстра. Скорее всего, в данной ситуации на ее появление повлияла именно энергия дикой магии, а порча для него выглядела как не сильно густой зеленоватый туман, только почему-то находящийся примерно в одном месте и не поддающийся влиянию ветра. Хотя если кто-то входил в зону подобного тумана, будь то какое-либо существо, животное или монстр, то получал своеобразное заражение. И вот, попадая в живое тело, эта зеленоватая субстанция начинала распространяться, медленно, по сравнению с той же скверной, практически стояла на месте. Судя по всему, именно поэтому те люди, которые подвергались в поиске воздействию скверны, практически не доходили до города живыми. Либо их убивали собственные товарищи, либо они превращались в монстров и уходили туда, где им было более комфортно жить, в мрачные земли. А вот те, кто подвергался воздействию порчи, могли дойти до города, и даже какое-то время, если проходили проверку на воротах, что бывало очень редко, прожить среди людей, пока изменения не начинали на них влиять. Тогда такие существа уже старались вырваться из смертельной ловушки, в которую для них превращался город. Ну, это надо быть полным идиотом, чтобы настолько глобально изменившись и превратившись в монстра, отправиться в город и при этом еще удивляться, почему тебя хотят убить. Такие идиоты в поиске обычно не выживали. Тут уж ничего не поделаешь. В таких делах глупец мало того, что сам обречен на смерть, но и других может легко подставить, а это в принципе недопустимо. Так что сомнения парня были вполне понятны. Причем, он также заметил еще одну интересную для него странность, и она его заставила очень сильно задуматься. Дело в том, что монстры, которые подвергались воздействию той же самой порчи, или как его иногда называли проклятия, не подвергались воздействию скверны, и наоборот. Так что у него создавалось стойкое впечатление того, что эти две своеобразные силы, влияя на живых существ, банально блокируют воздействие друг друга. Это было настолько необычно, что парень надолго задумался. А почему об этом никто из охотников и поисковиков не пытался заявлять? Неужели никто на это не обратил внимания? Это странно. Вот, например, те же эльфы. Ну, если с людьми обычно в такие дела, как поход за трофеями в мрачные земли, не ходят маги, то эти-то практически все поголовно магами являются, слабыми или сильными. Но все же, и почему никто из них ни разу об этом не заявлял? Странно. А может быть потому, что они просто не хотели рассказывать об этом людям? Задумчиво выдохнул Юрий, медленно покачав головой. «А что, такое тоже вполне может быть. Эльфы вообще странно себя ведут. Что они тогда забыли в этих землях?» Насколько было известно Юрию, они всегда гордились своей культурой и даже старались ее везде навязывать. А эти места касались только древних городов людей, той самой цивилизации, которая когда-то здесь существовала, но каким-то неведомым образом была уничтожена. Именно после этого люди и стали заниматься магией, потому что технологии, которые якобы в то время были очень развиты, ничему не способствовали и не смогли спасти людей. И это все было странным. Неужели эльфов заинтересовали технологии людей древности? Но зачем? Это тоже был загадочный вопрос. По той простой причине, что эльфы всегда превозносили собственную магию и возможности. Они никогда не считались с теми, кто может находиться рядом. Из всего того, что слышал вокруг себя Юрий, по крайней мере раньше, можно было сделать определенные выводы. Некоторые люди, а в частности именно маги, подозревали эльфов в том, что именно они способствуют гибели одаренных людей. Причем делают это они так, что особо придраться и как-то найти доказательства просто не получалось. Сначала Юрий просто не понимал того, как это вообще возможно провернуть, ведь расследование это будут проводить тоже маги, но потом, когда столкнулся с эльфами в темном лесу и увидел их действия, то понял, что они действительно могут это сделать. Причем так, что обнаружить их воздействие будет практически нереально, даже через час времени. Взять хотя бы ту самую ядовитую лозу, тот самый кустарник, что они могут очень быстро вырастить и также быстро уничтожить. Можно просто кинуть в том месте, где ходит такой человек, несколько семян данного растения или чего-то похожего. Почему-то Юрий был уверен в том, что таких весьма своеобразных подарков у эльфов вполне хватает. Жертва подходит к тому месту, дается магическая команда, которая активирует уже внедренное в эти семена плетение магии природы, и из семян практически мгновенно вырастает роскошный куст. Очень колючий, кстати, куст. И попавший в такую зону человек, хочешь не хочешь, да царапается его колючки, которые очень ядовитые. И об этом забывать не стоит. Юрий проверил такие растения, еще будучи в темном лесу. Благо, что он раньше видел результативность подобных семян и был куда более осторожен, чем мог быть, если бы не знал таких вещей. Тем более, что команда для активации была проста как веник. Надо было просто сделать своеобразный направленный посыл магии в ту зону, где лежали семена, и все. С этим мог справиться любой, маломальски владеющий силой индивидуум. Так вот именно тогда он и выяснил, что после уничтожения, то есть второго укола сырой силой мага, эти семена просто рассыпаются пылью, которую даже легкий ветерок просто сдувает в сторону. Кто обратит внимание на пыль? Вряд ли кто-то вообще это заметит. Может быть, заметит царапину у пострадавшего человека, которая от яда должна вроде бы воспалиться. В том-то и дело. Тут мешает такое слово, как «вроде бы». Юрий сам четко видел, как эльфы применили эти семена против тех самых охотников в темном лесу, для того, чтобы получить жертвенную кровь. И заметил главное. Буквально через несколько минут после смерти, царапины этих на телах людей стали напоминать очень старые повреждения, которым как минимум пара дней. Именно так действовала магия природы, заложенная в яд, а потом этот яд просто исчезал из крови. Это тоже было не так уж и сложно проверить. Достаточно было просто аккуратно собрать яд с колючек, взять собственную кровь, накапав ее в плошку, капнуть туда этот яд, и попробовать проверить эту странную смесь при помощи растений, которые он знал. Есть растения, сок которых определяет яд. Они очень редкие, и их тяжело найти даже в темном лесу, но там они все же есть, далеко, в самой глубине. Одно такое растение стоит очень дорого. Фактически, корень такого растения, доставленный живым, может быть продан чуть ли не по тройному весу в золоте. Ведь живой корень такого растения, которое называют амброзией, может легко обнаружить любую ядовитую примесь, где бы то ни было. Достаточно одну каплю ее сока капнуть, и любая отравленная жидкость приобретает жутко ядовитый темно-фиолетовый оттенок, при этом, также жутко воняет, хотя сам сок этого растения не ядовитый, и не воняет, по сути, его кто-то может принять за сок молочая, внешне, на вкус молочай пробовать никому не советуется.